Глава 7. Гольштейн. Две великие армии Европы топтались в землях графов Шверина и Гольштейна. Силы у них были примерно равными. У короля Дании Вальдемара II и его племянника герцога Брауншвейг-Люнебурга Оттона I было 14-тысячное войско, состоявшее из 3000 рыцарей, 5000 регулярной пехоты, 5000 вельских и германских наемников и 1000 ополченцев из Дитмаршена. У армии германской коалиции под командованием графа Шауенбурга Адольфа IV, князя Мекленбурга Иоганна I и герцога Саксонии Альбрехта I было под началом 12-тысячное войско, состоявшее из 3000 рыцарей, 5000 регулярной пехоты и 4000 германских наемников. Все должна была решить одна битва. Останутся ли северные германские земли свободными, и смогут ли дальше развиваться беспрепятственно торгуя и взаимодействуя друг с другом напрямую? Или же и дальше на всей Балтике будет сохраняться диктат Дании, которая на данном этапе развития стало для всех окружающих самым настоящим тормозом. Корабли русского отряда спешили на соединение с остальной флотилией по проливу Кадетринне. Погода налаживалась. Дождь прекратился, и легкий ветерок давал хорошую скорость судам. На второй день командира попросили пройти в большую кормовую каюту, где в это время со своими людьми работал Ворон. Тот, улыбаясь, кивнул в сторону лежащего на топчане седого и исхудавшего старика. — Погляди-ка, старшой, может, напомнит этот дедушка кого из твоих знакомых? И заговорщицки подмигнул сидевшему тут же штабисту Филату. Дедушка был явно измучен всем тем, что ему пришлось пережить в тюрьме. Был он, как видно, когда-то здоровым и красивым мужчиной. Теперь же одни светло-голубые глаза горели умом и жаждой жизни на его сером и скуластом лице. «Я хочу к морю. Дайте мне видеть и вдыхать его с палубы. Я целый год мечтал увидеть его и свою семью». На хорошем русском языке с легким акцентом тихо проговорил старик. «Да, отец, непременно. Помогите, ребята». И они, поддерживая его под локти, вывели на палубу. Старик присел на канатную бухту и закрыл глаза. Было видно, как он буквально вытянулся навстречу свежему ветерку, а по его щеке катится слеза. «Спасибо вам. Теперь моя мечта сбылась», — хрипло прошептал он. «Наверное, когда-то вы были моряком, и море для вас стало так дорого, отец». — сочувственно спросила стоящая рядом Марта. — Да, госпожа, море было для меня вторым домом. Я и своим сыновьям привил любовь и уважение к нему. Мои мальчики все пошли по моим стопам, и двое из них уже стали капитанами больших когов. — Прошу прощения, а как вас величать, отец? Сотник внимательно вгляделся в черты лица старого капитана. — Вальдемар Крауза, господин. — Ну, тогда сбудется и вторая ваша мечта. Совсем скоро, отец, вы сможете увидеть своих достойных сыновей. — И зря я эти дни без сна и отдыха тут до знаний вел, пока вон некоторые грамотки свои перебирали, да чаи в каюте гоняли. И Ворон ехидно посмотрел на Филата. «Ну — Ну-ну, ты не очень-то. Могу тебе, старый разбойник, свое место уступить. Пиши да перевирай вон себе грамотки и чаи в каюте гоняй. Подколол разведчика начальник бригадного штаба. Да нет, работай, чего ж там. У каждого свое дело. Кто на что учился, там и пригодился, как говорил мой батя, царство ему небесное, перед тем, как выдрать меня лозой. Кому-то нужно и в грамотеях ходить, а кому-то вот подвиги совершать. И мужчины рассмеялись. Настроение у всех было прекрасным. Из отбитых 200 страдальцев многие были достойными и уважаемыми людьми. В основном в этой тюрьме содержались узники, проходящие по морской части, капитаны или старшие рулевые многих стран и национальностей, имевшие неосторожность попасть на глаза датским рейдерам. Были среди них даже несколько человек из русских земель и даже пара ушкуйников, что ходили когда-то под командой редят и щукаря. Чудом или знаком из прошлого казалось обнаружение в подземельях тюрьмы однорукого Хаука и Гюнтера-следопыта, что были когда-то захвачены командой сотников в бою. Узники находились сейчас в самом жалком состоянии, и если бы не острый взгляд Варуна да горячечный шепот Хаука, твердившего одно слово «Поломить! Поломить!», признать в них былых воинов было бы крайне сложно. Теперь же всем требовалась забота и внимание, и все члены команды, как могли, старались поддержать освобожденных горемык и своих раненых. Даже герцогини, откинув все сословные предрассудки, принимали в этом посильное участие. В редкие минуты отдыха Андрей беседовал с Мартой буквально обо всем. Девушка была умна и при этом обладала добрым и живым характером, и сотнику доставляло удовольствие даже лишь то, что она находится с ним сейчас рядом. Можно было просто, не говоря ни о чем, стоять на палубе вдвоем и смотреть, как заходит на западе прямо в море малиновое солнце. «Как печально, что все имеет конец в этом мире», — с грустью произнесла Марта и, поправляя пальчиками светлый локон, посмотрела с кручиной на Андрея. «Пройдет несколько дней плавания, и мы расстанемся уже навсегда. Вы пойдете в битву, а затем вернетесь в родные земли. Мне же после аудиенции у дяди предстоит возвращаться ко двору брата в Швецию. И мы больше с вами никогда уже не увидимся. Вы будете хоть иногда обо мне вспоминать, Андрей?» И девушка посмотрела на сотника своими удивительными глазами, полными слез. «Я буду помнить вас всегда, Марта. Не нужно печали», — прошептал Андрей и взял девушку за руку. «Вы молоды и красивы. Выйдите замуж за достойного человека, родите много детишек и лишь изредка будете вспоминать это увлекательное приключение, которое случилось у вас этим летом». «Вы так говорите, как будто вам совершенно все равно и до меня, и до моих чувств, жестокосердечный Андрей. Ведь я... Как бы это ни выглядело странно, первый раз полюбила человека, мужчину, и это вы, Андрей!» В отчаянии воскликнула девушка. «Тише, тише, ваше высочество!» — произнес сотник. «Помните, вам нельзя проявлять свои чувства, тем более к такому старому и простому вояке из какой-то там дикой гордарики». «Я прекрасно помню о своих обязательствах перед престолом, Андрей. Но я просто человек, просто женщина, и мне уже 22. А ведь это возраст далеко не юной девы, когда уже в 16 лет выходят замуж. Пойми, я просто не смогу смотреть больше ни на кого. Мне просто никто больше не нужен. Пожалуй, я действительно должна уйти в монастырь, коль мне в этом жестоком мире не посчастливилось найти свое женское счастье». И крупные слезы потекли по щекам герцогини. «Я тоже постоянно думаю о вас, моя дорогая», — сжал руку герцогини сотник. «Но гоню как могу свои переживания, чтобы только не поставить вас в неловкое положение». «Так скажите просто о своих чувствах. Я хотя бы буду знать о них, и мне будет легче жить», — воскликнула Марта, вглядываясь в глаза Андрея. «Хорошо», — проговорил он тихо. «Я люблю вас, Марта, с первой секунды, как только увидел тогда на залитой кровью палубе. Я люблю вас и буду любить всегда, моя милая девочка, как бы далеко мы не были друг от друга. Я вас люблю». И сердца двух влюбленных, казалось, сейчас стучали громче скрипа мачты, громче хлопков паруса и прочего корабельного шума. Они стучали в унисон. Возвращающиеся из Дании корабли на подходе к Любекскому заливу встретили два ушкуя редят и щукаря. Сам он вместе со вторым взводным пластунов Саватеем поднялся по веревочной лестнице на флагманский корабль сотника. 5 дней плавания не были для Андрея праздными. Хватало работы по лекарской части, много времени занимали проверка и учет всех тех, кого удалось вызволить и вывести из датских застенков. Зато нужно было видеть счастливые глаза радиаты, принимающего в качестве царского подарка двух своих спасенных из тюрьмы людей с того самого ушкуя, что был потерян в последнем отчаянном рейде. «Откормишь, ребят, Иванович, еще справнее прежнего у тебя бойцы будут. Не зря у нас за одного битого двух небитых дают», — улыбнулся сотник старшине Ушкуйников. «Спасибо, атаман!» — буквально расцвел улыбкой щукарь. «Это же мои ближние друзья, Милятас Радший. Я с ними столько прошел, а тут, думал, не увижу их больше. Уже ведь и свечку в церкви за них поставил. Должник я твой, атаман!» И Радята, чего с ним никогда прежде не было, низко поклонился. «Ну ладно, ладно, Иваныч, одно дело же делаем», — поспешил сменить тему командир. «Присаживайтесь и рассказывайте, что там у вас. Провели разведку всех окружающих земель? Много ли неприятелей в окрестностях стоянки? Далеко ли основные армии от нашего залива?» Буквально засыпал он вопросами прибывших. «Значит, по порядку, господин майор», — начал доклад Саватей. «Место, где мы стоянку сделали, доброе. Там у бухты небольшой, но глубокий рукав в русле местной реки имеется. На берегу укромный рыбацкий хуторок, еще старого палабославянского населения, из бодрящей стоит. Домов на семь. Ни немцев, ни датчан они не жалуют за их многочисленные обиды и притеснения. Ну, а с нами им вроде как делить нечего. Так что мы полюбовно с ними там договорились. Они нам рыбку, не за просто так, конечно, поставляют. И проводники из них, командира, одно загляденье». И Саватей аж причмокнул уважительно. «Неприятеля вокруг верст на 20 точно нет. Ближайший гарнизон датчан стоит в Любике и Войтине. Ну и изредка конные дозоры по дорогам между этими городами проходят. Обычно в них не более десятка или двух воинов бывает. Да еще в бухте пару раз рыбаки боевые корабли видели. Чьи? Не могу сказать. Мы ведь все время хоронимся, не высовываясь. Сюда к нам дозоры не доходят, ибо места тут заливные да шибко болотистые. Неудобны они тут для конного прохода. По поводу вражеских армий точно не скажу», — развел руками Саватей. «Но коли приказ будет, языка возьмем. Он-то все и сможет поведать нам». И он уставился на Варуна своим цепким и проницательным взглядом. Тот только кивнул в знак согласия, и пластун продолжил. «А так, местные пару недель назад на ярмарку в Любек копченую рыбу свозили. По словам да сплетням горожан, войска Адольфа и Вальдемара аккурат в дне пути от Гамбурга стоят». «Хорошо», — кивнул сотник. «Я что-то примерно такое и предполагал. Выдвигаемся в вашу добрую тайную стоянку, выгружаемся, а уже позднее будем смотреть, что нам там далее делать». Следующим утром к рассвету суда, совершившие рейд в датские земли, втягивались по одному в дугообразный и глубокий речной рукав. Впереди по бокам следовали ушкуя редяты, внимательно следя, чтобы входящие суда не сели на мели. За пару часов при благоприятном ветре со всем делом удалось управиться. И местный затон был теперь под завязку забит большими и малыми кораблями. Выгрузка заняла довольно много времени, и только к вечеру все уже угомонились. Каждый прибывший десяток имел свое имущество. Десятский котел, палатку, пологи и прочее. Все то, что было нужно для жизни в походе. И сейчас пять десятков палаток и больших шатров, выстроенных ровно как по линейке, создавали у рыбацкого хутора вид городка с его улочками и внешним защитным забором из нарубленных в лесу рогатин. В центре, как и положено, стоял штабной шатер, и сейчас в нем все командиры от взводного и выше дорабатывали план боевых действий на германских землях. Собственно, все всем и так было ясно. Новгородцы прорвались через всю Балтику в земли своего союзника Ганзы, и теперь только предстояло соединиться с ее основными военными силами и принять участие в генеральном сражении с их общим врагом. А вот как это сделать? Вот это и был вопрос. До Гамбурга по прямому тракту от Любека нужно было пройти 150 верст, да и до самого Любека от хутора около 50. И русские, обремененные припасами, находясь тут без тягловой силы, представляли собой очень удобную мишень для многочисленной датской кавалерии. Сотник сидел и слушал предложения своих командиров по дальнейшим действиям бригады. Были среди них и довольно дельные. Его правилом было инициативу подчиненных не подавлять, а направлять в нужное русло, учить и подсказывать, а не мешать работать. Кому нужны только хорошие и забитые исполнители, болванчики, смотрящие с пустым немым обожанием в рот начальнику? А если он действительно что-то где-то упустил, ошибся, не учел или попросту не доработал? Вот тут-то жизнь его по башке и ударит вместе со всеми заодно. В военном же деле это по башке зачастую и вовсе оборачивается большой кровью и жертвами. Подведем итог. Из основных предложений это прорыв по главному тракту Любек-Гамбург, где набитый хороший путь и, соответственно, будет большая скорость передвижения. Но у него есть один серьезный минус. Датчанам хватит 500 конных латников, чтобы раскатать нас на этом тракте в блин. И поверьте, они это сделают, ибо воевать королевская кавалерия умеет. У нас же своей конницы здесь вообще нет. Второй путь, какой предлагает командир пластунской полусотни Севастьян, это прорыв на юго-запад по большим лесным массивам. Тут нам, конечно, бояться тяжелой датской кавалерии не придется, но вот скорость передвижения со всем нашим барахлом упадет до самого минимума, а сами мы вымотаемся до предела. «Сколько в среднем несет на себе наш боец из обычной пехоты?» И сотник взглянул на начальника тыла Лавра Буриславовича. Тот покряхтел, почесал травмированную коленку и выдал уверенно. «Так пуда два-то точно на каждом будет, а то и поболее на некоторых. Как на тяжеловозов свои ж нагрузят. В десятках-то и котлы, и полги с палаткой, а еще есть лопатки, кирка, веревки». Да много еще, что там есть. Из личного же имущества на пешца, окромя своих лат и кольчуг со шлемом. Длинный пик со щитом, самострел с луком и запасом припасов к ним. Меч, кинжал, ножи, топоры, секиры, пара метательных с улиц и вещевой мешок с личным барахлом из продуктов до сменных вещей и посуды. Тьфу! Да много чего там еще есть. «Ну и как нам с этим по лесам гулять?» — спросил сотник и обвел взглядом шатер. «Чушка!» — вздохнул первый заместитель Климент. «По бездорожью 10 дней мы будем топать. Это если они нас не обнаружат и своих лесовиков-охотников на нас не запустят. Да и мы после такого-то марша далеко не вояки уже будем». «Вот-вот», — вздохнул Андрей. «Но соединяться с немцами нам все-таки как-то надо». И начал что-то чертить на большом куске бересты угольком, вглядываясь в лежащую на столе карту. Кто знает, сколько будут идти вести от Роскиле до Гамбурга по материковой части Дании немецкими землями Шлезвиг-Голштинии. Да если еще с хорошими королевскими гонцами. Вдруг опять задал вопрос совету сотник. «Ну, 8-9, пожалуй, вполне нужно будет, чтобы доскакать». Почесал голову начальник штаба Филат и заинтересованно взглянул на чертеж Андрея. «Никак опять чего задумал, Иванович?» Давайте-ка поставьте себя на место короля Дании Вальдемара II Победоносного, уважаемые господа. Муж этот весьма умудренный житейским и военным опытом, храбр и отважен, безусловно. Но и разумом он силен, само собой, иначе бы не был бы таким хорошим хозяином для своих земель. А еще над ним висит ответственность за его войско и за все свое королевство. Так вот, посмотрите-ка на бересту пока. Я тут угольком на ней начиркал, чтобы дорогую карту не портить, но вы с ней потом сами сверитесь. И что мы видим? Король Вальдемар со своей армией стоит под Гамбургом в самом низу бересты, вот тут. И Андрей, подняв лист, ткнул в нижний его край. Все основное снабжение, вести из Дании и пополнение к нему подходит с двух направлений, вот отсюда. И сотник ткнул в жирную точку в самом верху. Это на севере Шлезвиг и сама материковая Дания. И вот отсюда. Он показал точку в середине правой стороны листа, ближе к самому ее краю. Это Любек, куда приходит все из островной Дании по морю. А теперь соединяем все точки между собой линиями. И сотник показал всем, что у него получилось. Фигура эта, как вы все знаете, треугольник, и мы в этой фигуре примерно вот тут, в Ткнул он рядом с точкой Любиком. А теперь представьте себе. Королю, находящемуся со своими войсками в глубине вражеских земель, вдруг приходит весть о том, что на его главном острове Зеланде, рядом со столицей, флот врага высаживает многочисленный десант, который занимает прибрежный город, берет приступом мощную крепость-тюрьму и угрожает самой столице королевства. Затем приходит весть, что враг высаживается в Любекской бухте и занимает сам Любек, а желательно при этом еще и берет штурмом саму крепость. И сотник поставил большой черный крест на правой точке треугольника. Снабжения у Вальдемара от Любека нет. Туда по морю с десантом пришел большой вражеский флот и высадил армию непонятного и, как видно, весьма многочисленного противника. От Гамбурга можно вот-вот ждать удара основных немецких сил, имеющих на родной земле постоянную подпитку, свежими подкреплениями и хорошее снабжение. А тут еще эти дурные вести из столицы, где тоже орудует кто-то непонятный. Что в этом случае будет делать король? И сотник обвел взглядом внимательно слушающих командиров. «Да как угадать-то?» Чесал лоб начальник штаба Филат, поглядывая то на карту, то на расчерченную командиром бересту. «По всему, у него целых три пути есть. Или по немцам ударить, или по нам, коль мы Любек займем. Или отходить по основной дороге на Шлезвик, ближе к своим исконным землям». «Все верно», — кивнул Андрей. «Правильно штаб думает. Но в первом случае идти в генеральное сражение, когда у тебя в тылу шевелится сильный враг, опасно. Хотел бы при более благоприятных обстоятельствах. Король бы давно по врагу ударил. Как видно, не уверен был он в своих силах, выжидал. Думаю, теперь он тем более по немцам сам не ударит. Во втором случае идти на нас, полагаю, ему тоже пока не с руки. У него ведь получается все та же ситуация, что и в первом случае. Только теперь у него на спине будет висеть равная с ним по силе союзная германская армия. А это опять все те же грабли. Ну, в смысле, он снова оказывается как в той кузне, между молотом и наковальней. Вальдемар же не знает, что мы тут нагло блефуем. Ну, что мы хитрим, и что наш молот вот такой маленький. И сотник показал половинку мизинчика. А чтобы убедить его в серьезности наших намерений и сил, мы с вами постараемся как можно больше шума под Любиком навести. Правда, Ворон Фотич? Главный разведчик усмехнулся и кивнул. «Как не навести? Обязательно наведем, коль надо!» «Конечно надо!» — кивнул сотник. «И нашему флоту дело будет. Пощиплите датчан, Баян Ферапонтович, совместно со славными ушкуйниками!» «Это как же!» — кивнули морские волки согласно. «Пощиплем! Даже не сомневайся, командир!» «Вот и попятятся тогда датчане на север!» чтобы и с юга от немцев, и с востока от неизвестного врага себе во фланг удар не получить. Ну, а тут уж мы без серьезных трудностей как раз и сможем тогда соединиться с союзниками. Подвел итог командир бригады. А сейчас давайте-ка ставить задачу отдельно каждому нашему подразделению. И совет продолжил свою работу. Теплая летняя ночь мягко опустилась на землю, давая успокоение от дневных забот и тревог. На большой поляне, где был разбит палаточный походный городок, пылали костры. Бойцы кушали наваристый мясной кулеш из свежего мяса и пшена, заправленный салом, луком и специями, довели негромкие разговоры. Впереди были походы, сражения и многие-многие опасности. И нужно было использовать каждый свободный час, а может быть даже минуту, чтобы прожить их в спокойствии. Никто ведь не знал, сколько еще этих минут и часов отмерено судьбой воину. «Вот и подходит время нашего расставания», — грустно улыбнулась, глядя на Андрея Марта. «Завтра поутру мы скажем друг дружке прощай, и все закончится». «Не знаю», — помедлив ответил сотник. «Я никогда не могу загадывать наперед. Планировать что-то готовить, да, но вот загадывать у меня как-то вообще не получается. По-моему, судьба настолько непредсказуема. Никогда ведь не знаешь, что там она еще тебе готовит. Знаю я одно, что ты, Марта, сейчас рядом со мной, и мне очень хорошо с тобой». «И мне, мой милый Андрей», — прошептала девушка, прижимаясь к нему. Они уже порядком удалились от лагеря. Недалеко плескался мелкой волной Балтийский залив. На окружающих лугах после сенокоса стояли темнее копны душистого сена. «Посмотри, как красиво вокруг! Какая сегодня лунная сказочная ночь, милый!» «Да, душа моя, действительно, как в сказке!» — и тихо прошептал стихотворение. «Какая ночь, как воздух чист, как серебристый дремлет лист, как тень черна прибрежных ив, как безмятежно спит залив, как не вздохнет нигде волна, как тишиною грудь полна. Полночный свет — ты тот же день, белей лишь блеск, чернее тень, лишь тоньше запах сочных трав, лишь шум светлее, мирнее нрав, да вместо страсти хочет грудь вот этим воздухом вздохнуть». «Какие прекрасные стихи!» — в восхищении воскликнула Марта. «Кто их написал?» «Наш русский поэт Афанасий Фет. Тебе понравилось?» «Очень», — прошептала Марта и встала, нежно глядя в глаза Андрею. «Обними меня». Горячее дыхание девушки буквально обжигало Сотника, ее высокая упругая грудь прижалась к его груди. Андрей не смог больше сопротивляться своим чувствам и, крепко стиснув Марту в объятиях, поцеловал ее. «Еще, еще, милый!» — прошептала она, и они слились в поцелуе, застыв у копны душистого сена. Потом все было как в каком-то сне. Андрей, быстро разворошив стажок, подхватил Марту на руки и, крепко прижав ее к себе, перенес на травяную перину. Нежные, сладкие, пахнущие земляникой губы, упругая девичья грудь, жаркие бедра под тонким шелковым платьем, шепот и стоны. Все смешалось в эту лунную ночь. «Ты меня правда любишь, мой герой?» — шептала Марта, лежа у Сотника на груди. «Правда, девочка моя, правда. Тогда обещай мне, что мы с тобой будем вместе. Просто пообещай мне, и все». «Мы обязательно будем вместе, что бы ни случилось, обещаю», — прошептал Андрей и крепко прижал свою женщину к груди. А потом была долгая и сладкая ночь, и сверчки пели песни любви на лесной поляне. Наутро небольшой отряд герцогинь в сопровождении пластунского десятка отправился в сторону старинного тракта Ойтен-Любек. Там периодически проходили конные разъезды датской кавалерии, которые должны были затем доставить девушек к их дядюшке, датскому королю Вальдемару II. Андрей стоял и смотрел, как уходит по тропе на запад с людьми охранения его Марта. И долго стоял перед глазами этот дорогой образ милой светловолосой девушки с такими яркими васильковыми глазами. Время поджимало. Нужно было срочно выдвигаться к Любеку, достаточно большому городу-порту, располагавшемуся в устье судоходной реки Траве. Ранее на его месте располагался славянский торговый поселок племени Абодритов и их небольшая княжеская крепость Любице, любимая, которая стала к концу XI века резиденцией абодритской династии Наканидов. Затем в ходе немецкой колонизации все было переварено на новый лад, но вот некоторые славянские названия сохранились уже на века. А сейчас сюда пришел новый хозяин, датчанин, который устанавливал здесь уже свои порядки. Город имел мощные оборонительные стены и гарнизон. Брать его штурмом значило потерять много времени и крови. Тут нужно было действовать только хитростью. Самую большую опасность представляла размещавшаяся внутри городских стен в отдельной казарме конная датская сотня и 3 сотни тяжелых пехотинцев. На стенах несли службу в основном немцы-стражники из городского ополчения, в стойкости которых у сотника были серьезные сомнения. Важным было войти в город и занять главные ворота. Ну а уж там, как заставить гарнизон сложить оружие, что-нибудь придумается на месте. Фотич, Тебе нужно позарез взять датский разъезд, взять ювелирно, чтобы ни один из них верхами не ушел и не предупредил бы гарнизон», — напутствовал друга сотник. «Сделаем, командир. Мои люди уже присмотрели удобное для этого место. Как знали, что может понадобиться». И три десятка пластунов ушли в направлении Любека. На общем утреннем построении застыли в строю 4 сотни из состава бригады и 1 сотня приданных сил из ушкуйников Редяты. Под знаменем и боевой русской хоругвию с ликом Спасителя сотник ставил своим воинам задачу. «Братцы, мы совершили невозможное, прорвали блокаду Королевского датского флота в Водском заливе Балтики и пробились в немецкие земли, еще и захватив при этом 3 больших военных корабля. Мы взяли датскую крепость-тюрьму и освободили томящихся в ее застенках узников. Вы сами видели, во что превратили их королевские тюремщики. Если бы не вы, их участь была бы печальной. Впереди еще одно трудное и опасное дело. Нам, чтобы соединиться со своими союзниками, нужно взять немецкий город Любек, что сейчас занят датчанами. Если мы проявим решительность, ум, дерзость и отвагу, тогда мы это сможем сделать. Будем колебаться и топтаться под его стенами, истечем кровью и понесем непоправимые потери. Наши братья-пластуны уже выдвинулись к нему, и я верю, что они выполнят свое задание. Так же, как и верю в наших прославленных ушкуйников под командой легендарного Редята Ивановича Щукаря, от одного имени которого кидает в дрожь врага на восточном побережье Балтики. Ему с нашими бригадными ладейными командами и ладейной ратью предстоит хорошо потрепать датчан на море. И я верю, что с этой задачей справятся и они. Все вместе мы добьемся общей победы, верьте мне. Берегите себя и своих боевых товарищей. Будьте милосердны к сдающемуся врагу и ко всему мирному населению, которому... Запомните, мы не враги. С Богом, братцы! Идите и победите!» Строй из 5 сотен русской рати развернулся, тяжело топая кожаными сапогами, прошел стройными рядами мимо боевых знамен. Началась финальная часть прорыва на германской земле.